Как писала южнокорейская интернет-газета Tongil News, 24 августа воздвигнута статуя рабочего у входа в шахту марганцевого рудника в одном из кёцких районов Японии, где в прошлом краткому принудительному труду подвергались многочисленные корейцы. В тот день у этой статуи члены делегации Южнокорейской Федерации Демпрофсоюзов и Федерации профсоюзов Южной Кореи вместе с изготовителями статуи и корейцами в Японии провели собрание. Еще до этого они участвовали в собрании в память погибших во время взрыва японского корабля Укисимамару.